Глава 5. Кризис – ужасная вещь, чтобы не обратить ее в свою пользу. Каждая катастрофа создает возможности. Когда подготовка не может предотвратить худшее, вы можете обратить ситуацию в свою пользу. Мы увидели приближающуюся волну где-то за месяц до того, как она ударила. Нашим клиентам в Азии уже приходилось замораживать свои учетные записи у нас. Путешествия были полностью запрещены. О какой помощи с ценообразованием и управлением доходами от арендованной отпускной недвижимости могла идти речь? Наши африканские клиенты начали делать то же самое. Да и Европе оставались считанные дни. Поскольку 90% нашего дохода поступало из Соединенных Штатов, мы были в значительной степени изолированы от пандемии, расползающейся по всему миру. Во всяком случае, с точки зрения здоровья и экономики. Однако мы знали, что прошлые результаты не были гарантом успеха в будущем. Несмотря на все разговоры об американской исключительности, правда заключалась в том, что вирус не заботился о национальных границах. Он шел за нашими клиентами и, следовательно, шел за нами. Как вы могли догадаться, все это разыгралось в феврале 2020 года. Скорее всего, теперь вам будет сложно вернуться в то же состояние, в котором тогда находился ваш ум. Но вполне вероятно, что вы думали о COVID-19 как о чем-то, что происходит где-то на другом конце света. Ради моей страны, клиентов, а также здоровья и благополучия моих близких, я надеялся, что нас это не коснется. Но мне пришлось смириться с вероятностью того, что вероятнее всего мы все окажемся в том же положении, в котором находился мир, и довольно быстро. Так как международные рынки закрылись для въезжающих в страну путешественников, а некоторые аэропорты вовсе перестали работать, и это фактически убило любой туризм для наших островных клиентов. Реальность оказалась примерно в 10 раз хуже, чем мой продуманный заранее наихудший сценарий. Всего за месяц до этого, по совершенно не связанной с пандемией причине, мы сдали в субаренду наш физический офис и всей компанией перешли на удаленную работу. Вот почему я теперь ютился в переговорной Вивок, проводя еженедельные совещания исполнительной команды виртуально, вместо того, чтобы решать вопросы с моими коллегами лично. «Если выручка упадет до нуля, сколько месяцев мы сможем продержаться?» – спросил я Карен, нашего финансового директора. «При текущих расходах и 6 не протянем», – ответила она. «Ох, менее полугода без какой-либо уверенности, что появится хоть намек на свет в конце этого ковидного тоннеля». «Конечно, мы могли бы растянуть наш запас», – продолжила она. «Есть некоторые расходные статьи, которые мы можем хотя бы временно отложить. И все, что поможет нам сохранить хоть какую-то часть доходов, будет для нас решающим». Тем не менее, я должен был задать вопрос, о котором, как мне казалось, мы все думали. Не будет ли это лишь отсрочкой перед тем, как наша компания полетит в пропасть? Спросил я. Что, если это только продлит нашу агонию? Допустим, мы протянем 8 или даже 10 месяцев вместо 6. Но если остановлен туризм, если мы остались без клиентов, конечный результат один и тот же. Мы просто достигнем его чуть попозже. Я смотрел на экран своего компьютера, который отображал напряженные лица членов моей команды, пытающихся осознать ситуацию. Мы все были настолько сосредоточены на том, чтобы выиграть больше времени, поэтому даже не подумали, что это дополнительное время нам даст или не даст. Если только за это выгоданное время нам не удастся построить над этой пропастью мост, сказал Клифф. В английском языке «The Cliff's Edge» означает «край обрыва». Автор отмечает очевидный каламбур, так как имя сотрудника также Клифф. Мы все просто смотрели на его экранное изображение, ожидая продолжения. Я имею в виду, что сейчас никто не знает, как долго это продолжится. Может быть, 3 месяца. А может быть и 3 года. Мы кивнули, это не особенно утешало. Но, продолжил он, если каждый день будет выигрывать нам 2 дополнительных дня за счет сокращения расходов и увеличения доходов, мы сможем по крайней мере продержаться достаточно долго, чтобы дать себе шанс перебраться на другую сторону. Звучит здорово, ответил я. Единственная проблема заключается в том, что доходы сейчас падают. Как мы можем их поднять, если клиенты замораживают жилье или отменяют аренду? Когда реальность сказанного до нас дошла, казалось, что весь кислород выкачали из нашего виртуального конференц-зала, и тут меня осенило. «Если только», — сказал я, когда все повернулись ко мне в ожидании, «мы не продолжим идти вперед, сперва вернувшись назад». Их замешательство и разочарование были очевидны. О чем, черт возьми, я говорил? Подумайте, если наши клиенты не выживут, не имеет значения, сколько дней мы выиграем. У нас просто не будет жизнеспособного бизнеса. Когда все это закончится, сказал я. Опять же, мой реалистичный пессимизм не особенно вдохновил команду. Первое, что мы можем сделать прямо сейчас, это помочь нашим клиентам остаться на плаву, сказал я. Конечно, вмешалась Карен. Но как мы можем это сделать? Делать для них больше, сказал я, и делать это дешевле. Я наблюдал, как идея захватывала членов моей команды одного за другим. Она отзывалась в них. Теперь пришло время приступить к работе. В течение 2 дней мы связались со всеми нашими клиентами. До июня каждый выставленный счет будет сокращен вдвое, сказали мы им. Мы знаем, что сейчас все сложно, и, вероятно, в ближайшие недели и месяцы станет еще сложнее. Вот почему хотим упростить, удешевить и сделать возможным наше дальнейшее сотрудничество до того момента, пока дела не наладятся. Ведь тогда наши услуги вам понадобятся больше, чем когда-либо. Мы хотим остаться рядом с вами. Вы, наверное, спрашиваете себя, каким же образом мы надеялись продлить жизнь компании, сокращая по меньшей мере вдвое собственный доход? Ответ был таков. В то же время мы потихоньку сокращали наши расходы на ту же сумму. Каждый член исполнительной команды пошел на невероятно смелый и самоотверженный поступок, согласившись на значительное сокращение заработной платы, чтобы компенсировать потерю дохода, вызванную снижением цен. Но мы не остановились на достигнутом. Мы знали, что наши клиенты, если они хотят остаться в бизнесе, не могут просто сидеть и ждать, пока туризм волшебным образом вернется. Им нужно было делать что-то еще и делать быстро. Вот почему одновременно с объявлением о снижении цен мы также запустили ряд новых услуг для поддержки наших клиентов. Среди услуг было экстренное планирование в ограниченной среде, где наша исполнительная команда проводила с клиентами глубокий анализ их финансов, чтобы помочь наметить путь через эту бурю. Кадровая поддержка фокусировалась на помощи людям в нашей отрасли, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены из-за кризиса. Мы также помогали клиентам перепрофилировать свои дома из отпускной недвижимости в жилье для сотрудников служб экстренного реагирования. Мы рассмотрели набор навыков, которым располагали, и насущные потребности наших клиентов, а затем начали предлагать помощь каждым способом, который мог оказаться полезным. И это окупилось. Правда заключалась в том, что наша стратегия была лишь шансом. Мы понятия не имели, возобновится ли туризм к июню. Было вполне возможно, что, продержавшись до июня, мы бы обнаружили, что туризм сократился настолько, что клиенты не смогут позволить себе сотрудничество с нами даже за половину от нашей обычной цены, не говоря уже о полной стоимости. Но это был риск, на который мы готовы были пойти и считали, что он оправдан. Если к лету туризм не возобновится, маловероятно, что большинство компаний в нашей отрасли вообще выживут. Однако, если бы это все же случилось, мы хотели иметь возможность выполнить наши обязательства перед клиентами. Итак, за неделю до дня поминовения, когда губернатор Флориды снова разрешил отпускную аренду, мы были рядом с нашими клиентами, чтобы убедиться, что они справятся с потоком новых бронирований и извлекут из них максимальную прибыль. В течение года все больше и больше наших клиентов расширялись вместе с нами. Они смотрели, как исчезает их бизнес. Нам приходило все больше и больше писем, в которых клиенты признавались, что страшились этого года, как самого кризисного, а на самом деле он принес им рекордные прибыли. И они приписывали этот результат нашей работе и нашим усилиям. Как один из клиентов сказал мне лично, многие поставщики обратились к нам с девизом «Мы будем держаться вместе». Но вы были единственным, кто правда помогал нам действиями. Таким образом, мы смогли взглянуть на кризис через новую призму. Это было сложно. Были времена, когда жизнь казалась адом, Но до сих пор проблемы, с которыми мы сталкивались, в конечном итоге сделали нас сильнее как команду и как компанию. Кризис сделал нас лучше. Полировка камня. Задолго до того, как люди узнали, что такое вирус, философ-стоик Эпиктет сказал: «Наблюдая за различными вещами, которые происходят вокруг, приучи себя размышлять и искать внутри себя, каким качеством ты обладаешь, чтобы противостоять тому или иному. Ты видишь красивого парня или красивую девушку? Найди в себе умеренность. Ты страдаешь? Найди стойкость. Тебя оскорбляют? Найди терпение. Упражняясь таким образом, ты больше не будешь игрушкой своих представлений». Эпиктет знал, что подготовка будет помогать нам лишь до определенной поры. Как бы много и упорно мы ни старались над подготовкой, определенные трудности и даже кризисы все равно будут возникать. Однако философ также знал, что именно тогда, когда дела обстоят сложнее всего, мы больше всего концентрируемся. И таким образом приходим к пониманию наших истинных способностей. Вместо того, чтобы предлагать нам оплакивать свое невезение, стоики советуют рассматривать кризисы как возможности для роста и совершенствования. На самом деле в некоторых случаях кризисы могут определить то, кто мы есть и какими нас будут помнить. Подумайте о таких лидерах, как Франклин Делано Рузвельт во время Великой депрессии, Уинстон Черчилль во время Второй мировой войны и Авраам Линкольн во время Гражданской войны. Говорят, в момент убийства на его ночном столике лежали размышления Марка Аврелия. Именно сталкиваясь и борясь с невообразимыми кризисами своего времени, эти люди стали великими лидерами. Доводя себя до предела, они отказывались подчиняться личным или профессиональным неудачам и подняли концепцию владения собственным разумом на совершенно новый уровень. Проходя через самые мрачные моменты своей жизни, они показали всему миру, на что способны. Как также сказал Эпиктет: «А то, чем, по-твоему, вышел бы Геракл, если бы не существовало такого льва, гидры, лани, вепря, всяких несправедливых и звероподобных людей, от которых он избавил и очистил землю? И что бы он делал, если бы ничего такого не существовало?» Величие определяется препятствиями, которые оно преодолевает, и поэтому мы должны принять эти препятствия. «Давление», – писал святой Августин, – «неизбежно. И хотя существуют те, кто под этим прессом стенает и сетует», продолжает святой Августин, «есть также те, кто под таким же прессом остается безмолвным, ибо пресс этот полирует их, как драгоценные камни». Когда мы сталкиваемся с таким прессом в нашей жизни, каждый волен выбирать, позволить ему завладеть нашим разумом и свести нас к чему-то меньшему, чем то, с чего мы начали, или овладеть своим разумом и обратить этот пресс себе на пользу, отполировать и огранить себя, чтобы стать кем-то большим и лучшим, чем раньше. Мой локус, твой локус, наш локус. То, как мы реагируем на кризис или другое внешнее событие, часто является побочным продуктом того, как мы смотрим на события в нашей жизни в целом. Выступаем ли мы в роли пассивных наблюдателей, или можем контролировать, по крайней мере, влиять на результаты наших жизненных событий. В психологии это понятие известно как локус контроля. Как пишет профессор Филипп Зимбардо, локус ориентации на контроль – это вера в то, зависит ли результаты наших действий от того, что мы делаем. Ориентация на внутренний контроль. Или от событий, находящихся вне нашего личного контроля. Ориентация на внешний контроль. Наличие у нас внутреннего или внешнего локуса контроля имеет далеко идущие последствия для нашей жизни и нашего счастья. Исследование, в котором наблюдали за тысячами детей с рождения, показало, что дети в раннем возрасте, демонстрирующие внутренний локус контроля, с меньшей вероятностью имели избыточный вес в возрасте 30 лет и реже описывали свое здоровье как плохое или обнаруживали высокий уровень психологического стресса. Объяснение, данное исследовательницей, заключалось в том, что дети с выраженным внутренним локусом контроля ведут себя более здорово во взрослом возрасте, потому что они больше уверены в своей способности влиять на результаты своими действиями. Кроме того, она отметила, что у этих детей также может быть более высокая самооценка. Чем больше вы полагаете, что контролируете свою жизнь, тем лучше вы относитесь к этой жизни и, следовательно, к себе. Выход дракона. Если вы ищете человека с настолько сильной ориентацией на внутренний контроль, что можно только позавидовать, вы не найдете никого лучше Брюса Ли. Начиная с состояния здоровья, карьерного роста и заканчивая интеллектуальным развитием, Брюс Ли знал, что именно он стоит за жизненным штурвалом и сам пишет свою историю. В 1960-е годы, в эпоху процветающего расизма не только в Голливуде, но и повсеместно в Соединенных Штатах, Ли понимал, что если он передаст авторство истории, которая была его жизнью, кому-то другому, то вместо роли главного героя ему придется в лучшем случае довольствоваться второстепенной ролью. Он также знал, что заслуживает намного больше. Это сильное чувство внутреннего контроля было подвергнуто испытанию как раз в тот момент, когда Брюс Ли был готов к своему большому прорыву, пишет его дочь Шеннон в книге «Будь водой, друг мой. Учение Брюса Ли». В 1968 году, во время одной из сложных домашних тренировок, Брюс Ли повредил спину до такой степени, что врач предупредил, что, возможно, он никогда больше не сможет вернуться к боевым искусствам. Возможно также, что он больше никогда не сможет даже ходить, не испытывая сильной боли. Кто-то с внешним локусом контроля, да и с менее выраженным внутренним локусом контроля, мог бы сдаться прямо тогда. Каким образом он теперь мог каждое утро отжиматься по 500 раз на одной руке, если он не мог даже ходить без боли? Но помните, мы говорим о Брюсе Ли. Это человек, который считает, что имеет значение не препятствие, а реакция на него. Вот его мысли по этому поводу. Нет ничего зазорного в том, что жизнь отправила вас в нокдаун. Важно спросить себя в этот момент, почему я оказался сбитым с ног? У человека, который рассуждает таким образом, всегда есть надежда. Поражение – это состояние ума, и никто никогда не будет побежден полностью, пока не примет поражение как реальность. Я думаю о провалах как о чем-то временном, как о стимуле, который поможет мне приложить еще больше усилий для достижения своей цели. Поражение всего лишь сообщает мне, что что-то надо поправить. Это ступень на пути, ведущем к истине и успеху. Ли Шеннон. «Будь водой, друг мой». Учение Брюса Ли. АСТ. 2022. Брюс Ли решил, что то, что с ним случилось, вовсе не поражение. Только он сам мог позволить себе быть побежденным. Но он не позволял. Размышляя о своей травме, Брюс Ли увидел в ней немного больше, чем простую пословицу «нет худа без добра». Конечно, спина немного подвела меня в последний год. Но нет худа без добра, потому что каждый шок выбивает нас из рутины, не дает очерстветь. Прорвавшись сквозь преграды, вы можете вылететь на еще более высокий уровень, если только позволите себе совладать с обстоятельствами. Травма не отбросила его назад, скорее она помогла ему продвинуться вперед. Его внутренний локус контроля позволил перевернуть события с ног на голову. То, что обычный человек использовал бы в качестве предлога, чтобы сдаться, Брюс Ли превратил в удачу. Вот почему его никогда не считали обычным. Каждый кризис он использовал как возможность. Ледяная схватка. Это был 2008 год. И Колину О'Брейди было трудно заглянуть за пределы текущих обстоятельств. Колин О'Брейди. Американский профессиональный спортсмен на выносливость, мотивационный оратор и искатель приключений. Кругосветное путешествие его мечты, ради которого он копил и работал каждое лето, во время учебы в колледже, в несколько мгновений превратилось в полный кошмар. В один момент он потягивал пиво в пляжном баре на острове Котао, недалеко от материкового Таиланда. А уже в следующий корчился от боли на песке, запутавшийся в пропитанной керосином скакалке. То, что казалось невинной забавой, превратилось в почти смертельную ошибку, когда Колин ошибся в прыжке и споткнулся об горящую скакалку. После того, как Колин обратился за более специализированной медицинской помощью на материке для лечения своей травмы, его мать, которая пересекла полмира, чтобы быть рядом, спросила: «Что ты хочешь делать, когда выберешься отсюда? Давай поставим цель». Это было через несколько дней после того, как тайский врач сказал Колину, что он больше никогда не сможет нормально ходить. И Колин больше не видел смысла в своем существовании. «Мам, ты издеваешься?» спросил Колин. «Моя жизнь кончена». Но мать Колина не собиралась сдаваться. «Кризис не только показывает нам, на что способны мы сами, но и то, на что способны окружающие. Сделай мне одолжение. Закрой глаза», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты поставил цель после того, как выберешься отсюда, Колин. Визуализируй ее. Представь, что ты делаешь это. Ухватись за эту идею». Частично, чтобы подбодрить свою мать, частично, чтобы отблагодарить ее за то, что она все бросила и приехала, чтобы сидеть у его постели на другом конце света, Колин сделал то, о чем она просила. В тот момент, пишет он в своей яркой автобиографии, «Ледяная схватка». «По какой-то причине я увидел, что завершаю триатлон, то, чего я никогда раньше не делал». Мать Колина не смотрела на его ноги и не просила поставить более реалистичную цель. Нет, вместо этого она не сводила глаз с него, отвечая: «Я уже вижу, как ты пересекаешь финишную черту». В Чикаго через 18 месяцев после несчастного случая Колин сделал именно это, завершив чикагский триатлон. Но Колин не просто завершил его, он его выиграл. В следующий понедельник Колин уволился с работы в финансовом отделе и начал жизнь, о которой он никогда бы не подумал, и, возможно, даже не попытался бы двигаться в ее направлении, если бы не несчастный случай и поддержка матери. Во-первых, он стал профессиональным триатлонистом и членом национальной сборной США, за которую выступал в 25 странах на 6 континентах. Во-вторых, стал путешественником и мировым рекордсменом, одновременно установив 2 мировых рекорда – Explorers Grand Slam и Seven Summits. Explorers Grand Slam – спортивный рубеж экстремальных путешественников, который знаменует достижение Северного полюса и Южного полюса, а также восхождение на Seven Summits – 7 вершин – Эверест, Аконкагуа, Денали, Килиманджаро, Эльбрус, Винсон и Пунчак-Джая, или Костюшка. В первом путешествии Колин поднялся на самую высокую вершину на всех континентах, включая гору Эверест, и пересек на лыжах последний градус Северного и Южного полюсов. Как будто само по себе это было недостаточно грандиозным. Колин совершил этот подвиг настолько молниеносно, что установил мировой рекорд на Seven Summits без палок. В-третьих, он стал мировым первопроходцем, достигнув того, что раньше не удавалось никому. Например, в 2018 году он впервые в мире самостоятельно без какой-либо поддержки и полностью на своем ходу пересек Антарктиду. «Лучший способ справиться с кризисом, — сказал однажды Колину наставник, — это вообще не допускать его. Другими словами, старайтесь избегать кризисов, готовясь к ним заранее, как продемонстрировали Рич и Гэри в 4 главе. Но поскольку даже лучшая подготовка не может предотвратить каждый возможный кризис, возникает вопрос, как вы реагируете, когда он неизбежно возникает?» Поразмыслив, Колин сказал, что видит в своем кризисе систему домино. Когда падает одна костяшка, все меняется в дальнейшем. И лучшее, что мы можем сделать, это подготовить новый план, новую адаптацию, пишет он. Действительно, однажды ночью спустя годы после несчастного случая, лежа в одиночестве своей палатки во время антарктического перехода, Колин посмотрел на свое избитое тело и пришел к пониманию. «Наши поражения неотделимы от наших побед. Шрамы и триумфы делают нас теми, кто мы есть. Хорошее и плохое было неразделимо. То, кем я был и как я оказался в этой точке своего пути, в своем маленьком мирке на льду, было следствием каждого события в моей жизни». Теперь Колин считает так. «Мы все время от времени прогибаемся под нашим бременем. Мое бремя, как оказалось, было и моим спасением». И множественное число от слова «кризис» — это… История Колина О'Брайди — не единственная вдохновляющая история спортсмена, преодолевающего невероятные трудности. Так то, что должно было стать для Кристофера Джорджа финальным шагом в гонке всей его жизни, внезапно обернулось резкой остановкой. Сколько Кристофер себя помнил, он всегда хотел представлять свою страну. Тринидад и Тобаго на Олимпийских играх. Как капитан национальной сборной по водному поло, Кристофер думал, что он находится на пороге исполнения своей мечты, когда в 2011 году он привел команду к первой квалификации на панамериканские игры, олимпийские отборочные для своего региона. Кристофер был счастлив. Точнее, он был счастлив, пока Ассоциация любительского плавания Тринидада и Тобаго, руководящий орган, не передумала посылать его команду, заранее решив, что та не будет достаточно конкурентоспособной, чтобы оправдать поездку. Это решение заставило Кристофера уйти из водного пола, спорта, который он любил, и в котором преуспел. Но он все еще не был готов отказаться от своей мечты. Опасаясь, что шансы попасть на Олимпийские игры в командном виде спорта чересчур малы, Кристофер принял решение о переквалификации в дзюдоиста. Хотя этим видом спорта увлекался не так долго. Всего через год он стал чемпионом Тринидада по дзюдо. Так началось его новое путешествие в неустанной погоне за олимпийской мечтой. В последующие годы жизнь шла своим чередом. Кристофер окончил технологический институт Джорджии с дипломом инженера. Получив работу в BP, он переехал за океан в Абердин, Шотландия. Однако на каждом этапе своей жизни Кристофер продолжал верить в свою олимпийскую мечту и не прекращал тренировки. По прибытии в Абердин Кристофер присоединился к местному клубу дзюдоистов и составил список всех турниров в Шотландии и Северной Англии, в которых он мог участвовать, чтобы иметь возможность и дальше оттачивать свое мастерство. Он продолжал совершенствоваться, принимая участие в играх Содружества в Глазго в 2014 и даже выиграл бронзовую медаль на чемпионате Центральной Америки в том же году. Однако несколькими месяцами позже Кристофер снова оказался на распутье, когда цены на нефть резко упали. BP приняла решение вернуть всех своих экспатриантов на родину. Компания проводила реструктуризацию и предлагала увольнение по собственному желанию с компенсацией для тех, кто пожелает уйти. Теперь Кристоферу предстояло решить: попытаться пережить кризис в терпящей неприятности компании или сделать ставку на погоню за олимпийским золотом. Кристофер выбрал свои давние спортивные амбиции. Те деньги, которые он получил в качестве выходного пособия, Кристофер решил потратить на исполнение мечты и полностью посвятить себя подготовке к Олимпийским играм. Вскоре после принятия этого решения Кристофер последовал совету товарища по дзюдо и начал тренироваться в клубе в Скенектаде, штат Нью-Йорк, под руководством Джейсона Морриса, элитного инструктора, четырехкратного олимпийского чемпиона и серебряного призера Олимпийских игр. Кристофер тренировался в клубе 6 дней в неделю и каждые 2 недели участвовал в турнирах 3 штатов. «Через несколько месяцев у меня за плечами было от 40 до 50 соревнований», — говорит он. «Конечно, это не были международные соревнования, но все же они давали мне возможность оттачивать мастерство и сглаживать шероховатости в моей технике боя». Несмотря на то, что олимпийская подготовка Кристофера, казалось, шла согласно плану, вскоре на его пути снова показалось препятствие. В феврале 2016 года Кристофер оказался на тренировочном сборе в Париже, вымотавшем его до предела. Окрыленный своими успехами в 2015 году, Кристофер теперь стремительно падал. Его нокаутировали в первом же раунде последнего турнира. Его ежедневно избивали 10 последних олимпийских чемпионов и чемпионов мира, с которыми он тренировался в лагере, и теперь у него полностью закончились деньги, которые он выделил, чтобы добраться до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Готовый сдаться, будучи всего в нескольких шагах от своей цели, Кристофер позвонил Аманде Джонсон, своему спортивному психологу. Аманда выслушала Кристофера и выразила сочувствие по поводу кризиса, который, казалось, только нарастал. А затем она посоветовала Кристоферу отпустить свои мысли, не думать об ожиданиях, о том, где, по его мнению, он должен был быть, не думать о том, что произойдет следующие 3 месяца, не думать об Олимпийских играх. Она сказала ему, что сейчас важно только одно – глубоко вздохнуть, сделать лишь один шаг и просто пойти на тренировку. Кристофер прислушался к ее совету. Закончив тренировочный лагерь, он снова посвятил себя своему делу. Его отец помог ему вернуться в Лондон. Краудфандинговая компания Make a Champ собрала пожертвования от 143 частных доноров. Затем организация дзюдоистов Тринидада и Тобаго выступила спонсором Кристофера на панамериканском чемпионате среди взрослых на Кубе. Вся эта поддержка и финансирование помогли ему на пути. «Сначала я думал, ты должен сделать это сам», – признается Кристофер. Но это действительно похоже на цитату Марка Аврелия. «Не стыдись, когда помогают. Тебе поставлена задача, как бойцу под крепостной стеной». «Но что же делать, если хромой? Ты не в силах один подняться на башню, а с другим вместе это возможно?» «Да, мне нужна была помощь, и я был благодарен, что получил ее». На панамериканском чемпионате среди взрослых на Кубе, последнем турнире перед олимпийским циклом, Кристофер финишировал в первой семерке спортсменов, закрепив за собой место в пятерке лучших атлетов региона и заработав континентальную заявку на участие в Олимпийских играх. При этом Кристофер стал первым человеком из Тринидада и Тобаго и всего англоязычного Карибского бассейна, получившим право на участие в Олимпийских играх по официальной заявке. Итак, в августе 2016 года Кристофер Джордж осуществил мечту всей жизни, стал олимпийцем, представив Тринидад и Тобаго на Олимпийских играх в Рио. Но на этом его пути обучения не закончились. Ускоренный график тренировок и соревнований, который потребовался Кристоферу, чтобы полностью сменить вид спорта и стать олимпийцем за несколько коротких лет, сказался на его теле. В 2017 году, когда сбылась олимпийская мечта, Кристоферу пришлось сделать двойную замену тазобедренного сустава. И опять спортсмен не позволил препятствию негативно повлиять на него или на его потенциал. Говоря со мной об этом сейчас, Кристофер объясняет свои установки. «После операции, — говорит он, — я хотел доказать себе, что мои дни в легкой атлетике еще не закончились, поэтому я снова вернулся к тренировкам по водному поло». В 2018 году Кристофер снова прошел квалификацию в сборную Тринидада и Тобаго по водному поло и был назначен ее капитаном. Оглядываясь назад на то, что им двигало, Кристофер цитирует Эпиктета: «Хромота – помеха для ноги, но не для воли». Жизнь и мечты Кристофера снова изменились. Теперь он юрист с процветающей практикой. «Правда в том, – говорит Кристофер, – что те же сложности возникают у меня сегодня, как и на протяжении всей моей спортивной карьеры. Клиенты приходят со своими проблемами. У меня есть счета, которые некоторые люди не оплачивают. Я никогда не знаю, что меня ждет за поворотом. Однако все, через что я прошел, научило меня, что я могу преодолеть и преодолею все это. Моя философия сводится к тому, что я просто сосредотачиваюсь на том, что находится прямо передо мной, и на том, чтобы сделать то, что я могу сегодня. В конце концов, кризис – это то, что вы извлекаете из него». Снова и снова Кристофер подтверждал простую истину. Если подготовиться и сосредоточиться на том, что находится в вашей власти, можно извлечь пользу из любой ситуации. Вы – тот, кто определяет, какова будет реакция во время кризиса, а не наоборот. Бросить спасательный круг. Независимо от того, кто вы и насколько вам везло в жизни до сегодняшнего момента, вам, несомненно, все равно приходилось сталкиваться со своей долей неприятностей. Будь то ежедневные трагедии, дорожных пробок, из-за которых вы пропускаете важные встречи, или гораздо более серьезные события, которые оказались препятствием на пути к тому, где вы сейчас находитесь. И так же верно, как и то, что вы слушаете эту книгу, то, что вы сумели прийти туда, где находитесь сейчас. Вы не только здесь, но вы еще и являетесь продуктом всего того, что было раньше, что привело вас в эту точку. Может быть, безликая бюрократия и не растаптывала вашу давнюю мечту. Может быть, вы не получали ужасных физических травм, угрожающих способности ходить. Но все же, как Кристофер и Колин смогли использовать свои неудачи в качестве трамплина для будущих вершин, вполне вероятно, что и вы делали то же самое, даже не отдавая себе в этом отчета. Способность понять, признать, оценить и определить то, как именно вы это сделали, и, возможно, как вы могли бы сделать это еще лучше и эффективнее, является ключом к тому, чтобы извлекать пользу из сегодняшних и будущих кризисов. С чего начать? Последовать совету учителя Эпиктета, Гая Музония Руфа, который сказал: «Если ты решишь твердо держаться истинно полезного, не сетуй на трудные обстоятельства. Размышляй о том, сколько всего уже случилось с тобой в жизни не так, как ты хотел. однако обернулось к лучшему. Гай Музоний Руф. Фрагменты. Практический способ применить данный совет – сделать упражнение «Спасательный круг», чтобы увидеть, как во многих случаях худшие моменты в вашей жизни на самом деле привели к лучшим моментам. В приложении к этой книге вы найдете рабочий лист для создания своего собственного спасательного круга. Ось X на этой диаграмме представляет возраст, а ось Y – относительный уровень самореализации и удовлетворенности. Подумайте о 10 событиях в вашей жизни, 5 лучших и 5 худших, и нанесите эти точки согласно возрасту и уровню удовлетворения или самореализации, которые они вам принесли. Например, если хорошее событие произошло, когда вам было 15 лет, то нанесите точку, отмечающую это событие, значительно выше пунктирной линии, в позиции 15 лет на вашем графике. Проделайте то же самое в отношении худших моментов. Проведите линию, соединяющую все эти точки как единую нить вашей жизни. Теперь по очереди рассматривая каждое плохое событие, вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативных последствиях, подумайте о том, что из этого в конечном итоге привело к будущим хорошим событиям. Вовсе не значит, что это событие не имело негативных последствий. Но концентрация на негативе не является сутью данного упражнения. Сосредоточьтесь на том, какие старые двери закрылись и какие новые открылись, чтобы направить вас на путь к позитивным моментам. Если ваша последняя точка находится на плохом событии, вернитесь к тому, как прошлый негатив привел к будущему позитиву, и поразмыслите, как бы вы могли превратить этот кризис в будущий успех. То же самое касается кризиса, с которым вы, без сомнения, столкнетесь когда-нибудь после выполнения этого упражнения. Пересматривайте и повторяйте это упражнение столько раз, сколько считаете нужным и полезным. Глава 5. Подведение итогов. 1. Каждый человек на протяжении жизни переживает трудности и многочисленные кризисы. 2. Вместо того, чтобы сокрушаться или оплакивать этот жизненный факт, у вас есть возможность развить сильный внутренний локус контроля. Делая это, вы можете превратить каждый кризис в возможность и в процессе сделать себя лучше и сильнее. 3. Чтобы определить свою прошлую силу во время кризиса и помочь подготовиться к будущим неприятностям, выполните упражнение «Спасательный круг», чтобы увидеть, как прошлые негативные точки на самом деле привели к позитивным.